Сьюзи нырнула под одеяло, но заснуть не могла. Бред так беспокоился об этом аэрозоле. Он не хотел признавать свою слабость и стремился не упоминать о своей астме, потому что это не соответствует образу истинного мужчины из компании Nexus. Все знали о его заболевании, но все делали вид, что не знают. Бред очень болезненно реагировал на любой намек. Он и Сьюзи не говорил об астме, пока они не поженились. За 7 лет до того он перенес вирусную пневмонию, и бронхиальная астма появилась в результате осложнения. Первый раз, когда Сьюзи увидела приступ астмы, она пришла в ужас. Лицо Бретта побелело, а губы стали синими. Он хватал ртом воздух и не мог вдохнуть его. Это продолжалось, пока он не подышал аэрозолем. Приступы повторялись, когда Бретт бывал перевозбужден или простужался. Доктор объяснил, что это обусловливалось спазмами в бронхах, и приступы становились острее, если в бронхах оставалась мокрота. До того, как был поставлен правильный диагноз, Бретт мог болеть обычной простудой 3 месяца подряд. Бретт на цыпочках прошел к двери, и Сьюзи сказала сквозь сон: «Ты, наверное, сошел с ума вставать так рано во время отпуска. Я не понимаю, чем тебя так привлекает рыбная ловля?» «Это приятно возбуждает», — объяснил Бретт, как бы извиняясь за свою слабость. Но Сьюзи уже спала. При слабом свете занимающейся зари Бретт едва-едва видел тропинку, по которой шел к пляжу. На нем была ветровка, но он дрожал от холода, направляясь к морю. Он хотел бы объяснить Сьюзи всю прелесть рыбалки. Какой захватывающий момент, когда на крючок попадается крупная рыба. Как волнует, что только тонкая леска связывает тебя с этой рыбой, и эта леска передает каждое движение твоей добычи. Можно даже предсказать, каким будет следующее ее движение. Когда рыба начинает борьбу, то ты знаешь, она уверена в своей силе. Потом она начинает понимать, что никак не может от тебя отделаться. Ты физически ощущаешь, как исчезает ее самоуверенность. Потом ощущаешь, как рыба устает. Ее движения передают страх. Потом рыба впадает в панику. Когда, наконец, она измотает сама себя, ход борьбы переломлен, победа уже принадлежит рыбаку. Но к тому времени все тело рыбака может быть уже пронизано болью, болят мышцы его спины, рук, ног, потому что все силы поглотила борьба с огромной рыбой, продолжавшаяся несколько часов. Борьба с большой рыбой может стать такой же изматывающей, как борьба с противником на ринге. Как только рыба ослабела, нужно тянуть на себя леску, подтягивая ее к себе дюйм за дюймом. Постепенно дюймы превращаются в ярды, и рыба оказывается все ближе. И чем ближе к тебе рыба, тем ближе ее гибель. Бретт уже видел вдали фигуры людей, едва различимые в свете утренней зари. Они копошились на платформе, выдающейся футов на 20 в море. Бретт поспешно прошел мимо деревянных креплений, на которых были подвешены огромные рыбы, чтобы быть запечатленными на фотографии рядом со счастливым ловцом. Он чуть не задел доску, на которой мелом были написаны вес и размер пойманных рыб. У причала стояло рыбацкое судно, серое при утреннем свете. Бретт спрыгнул на борт судна. Это был 38-футовый спортивный седан. Его поддержала сильная рука капитана судна. «Рад, что вы не опоздали. Спасительные жилеты в каюте. Там же вы найдете кофе. Не знаю только, оставили ли вам что-нибудь?» Он говорил с австралийским акцентом, проглатывая часть гласных звуков. В наполненной людьми каюте пахло рыбой и дизельным маслом. С другой стороны коридора доносился запах застоялой мочи. Кэрри налила остатки горячего кофе из термоса в пластмассовую чашку. «Бретт, я надеюсь, что вкус окажется лучше, чем запах. Тебе еще сахару?» Бретт покачал головой, сел на одну из голубых скамеек, кивнул Артуру, Эду и Чарли. Мотор заработал, и корпус завибрировал. Судно начало медленно отходить от пристани и выходить в открытое море. Брэд видел, как уходил вдаль просыпающийся остров, окутанный серой мглой и напоминающий китайскую акварель. Сонный ночной охранник медленно тащился по пустому пляжу. Темные очертания гостиницы были едва различимы на фоне пальм, по верхушкам которых уже разбегались солнечные лучи. Еще дальше вздымались горы, их верхушки становились все ярче по мере того, как разгоралось солнце и светлело небо. Отхлебывая кофе, Брэд оглядел каюту. В углу кучей было сложено снаряжение. Банка с наживкой, ящик с инструментами, пара ведер, аккуратно свернутый кусок целлофана, коробка со старыми крючками, рассортированными по размеру, и что-то напоминавшее сетку от комаров. Это было обыкновенное рыболовное снаряжение, которое любому человеку покажется свалкой хлама, если он только не рыбак. В дверном проеме показалась голова. Капитан спросил: «Всем удобно?» Все кивнули в знак согласия. Чарли узнал ярко-голубые глаза, карамельного цвета волосы, такого же цвета брови. «С моего судна не будет никакого плавания». «Не дамский угодник». Бродяга, который уже был достаточно умудрен жизнью, тип человека, который никогда не задерживается долго на одном месте или на одной работе, потому что это ему быстро приедается, и он срывается с места тогда, когда решает, что пора идти дальше. Чарли знал людей подобного склада. Капитан сказал: «Мой помощник вынужден был отправиться в Дарвин. Его матери худо, но я уверен, что мы справимся и с одним подручным. Он сообразителен». С палубы капитан забрался в рубку, уселся под парусами и запустил дроссель. «Пусть отдохнут немного», — подумал он, — «а то они еще не проснулись». Он направлял судно в открытый океан, прислушиваясь к шуму волны о борт и к успокаивающему рокоту мотора. Небо стало золотым, а вода из черной стала серой. Капитан поглядел вниз на худощавого мальчика внизу на палубе. Он был из местных. На нем были только изрядно поношенные шорты. Он крикнул ему: «Уинстон, вытри скамейки и приготовь удочки». Легким движением мальчик достал тряпку и протер пластмассовые скамейки влажной от росы. Потом раскрыл три белых из фибростекла стула, сделанные специально для рыбной ловли. Они были прикреплены к палубе. Один из стульев был несколько выдвинут по сравнению с другими. Насвистывая, мальчик достал 7 удочек, каждая около 8 футов длиной. Он с удовольствием отметил про себя, что и удочки, и леска, и крючки были в полном порядке. Потом занялся коробкой с наживкой и крючками. Он закрепил 4 удочки в специальные гнезда, потом начал насаживать на крючки наживку для макрели. Когда на все удочки была закреплена наживка, мальчик крикнул: «Капитан, все готово. Иди сюда и берись за руль». Мальчик вскарабкался по короткой лесенке, под бьющийся на ветру навес, и гордый уселся на высокое сиденье за штурвалом. Оно почти не требовало никакого внимания. Капитан проверил леску и забросил 3 удочки в море. Он наблюдал, как леска с наживкой плавно погрузилась в воду. Капитан прошел в каюту и заглянул внутрь. «Мы удалились на 3 мили от берега, и погода для рыбалки отличная». Все рыбаки были одеты в хлопчатые брюки, рубашки с длинными рукавами, на головах были шляпы с большими полями. Эта одежда надежно защищала их от солнца. Артур подошел к центральному стулу и помахал, чтобы Эд и Чарли сели по обе стороны от него. Они сели на скамейки, все обменялись улыбками и начали рыбачить. Кэрри проверила свою удочку. Она была покрыта пробкой, так что не могла выскользнуть из мокрой или потной руки. Удочка была достаточно тяжелой, чтобы дать рыбе порезвиться, но твердой, чтобы ввести ее, надо было наклониться вперед. Крючок же был надежен, и если уж добыча на него попалась, она с него не сорвется. Правильно налаженная удочка не сломается, даже если ее наклонить под углом 70 градусов. Гибкая удочка смягчает внезапные отчаянные движения рыбы, которая пытается сорваться с крючка. На спиннинге у Кэрри было намотано 600 ярдов нерастягивающейся нейлоновой лески. Спиннинг был простым, он не позволял раскручиваться леске слишком быстро, и любой начинающий рыбак мог бы с ним справиться, даже если на крючок попадется очень большая и тяжелая рыба. У Эда клюнуло почти сразу. Спиннинг начал раскручиваться, пока он не затормозил его движение. Лодка остановилась. Остальные рыбаки намотали лески, чтобы она не спуталась с леской Эда. Все с завистью смотрели, как Эд подводил рыбу к борту корабля. Она сопротивлялась, но тем не менее шла к борту, и, очевидно, это была не слишком большая рыба. Несколько минут спустя мальчик вытащил тунца среднего размера и бросил бьющуюся зелено-голубую рыбу на палубу за собой. 14 фунтов! В следующий раз повезет больше, — пробормотал капитан. — Что-нибудь покрупнее поймаете. Настоящую рыбу! — он имел в виду акулу. Каждый турист хотел поймать акулу, особенно немцы. Они согласились бы скорее поймать маленькую акулу, чем огромную барракуду. Если акула оказывалась длиннее своего ловца, а у владельца судна оказывался под рукой фотоаппарат, то когда они возвращались на пристань, он обязательно получал отличные чаевые. Эд поднялся и предложил свой стул Кэрри. После первого улова свое место надо было уступать следующему рыбаку. Этот пункт этикета рыбаков позволял себе нарушать лишь Артур, занимавший центральный стул, независимо от хода рыбалки. Последующие полчаса не произошло ничего примечательного, а потом они натолкнулись на стаю тунцов. 2 часа спустя, когда был сделан перерыв, и все, наконец, перевели дыхание, на палубе бились и хватали воздух ртом еще 14 рыб. Капитан смотрел на блестящую чешую, на выпученные черные рыбьи глаза. Казалось, каждая пойманная рыба собирала все свои силы, пытаясь сделать одно мощное усилие — подпрыгнуть в воздух и вернуться в море. Но потом они понимали тщетность своих попыток и сдавались, содрогаясь в последней агонии поверх умирающих рыб. Он сказал, «По-моему, здесь уже около 200 фунтов». В этих водах я еще никогда не ловил столько рыбы так быстро. Уже было 9:30. Солнце жарило вовсю, но влажности не чувствовалось. Легкий бриз дул под навесом. Аппетитные сэндвичи с сыром на завтрак разнес Уинстон. Кэрри узнала, что ему всего 12 лет. На поверхности моря не было заметно даже зыби. Легкое покачивание судна, жара, рокот мотора — все это вместе нагнало на Кэрри дремоту. Ей нравилось думать, что в Питтсбурге сейчас холодно. Еще 2 часа они сидели с удочками в руках и ждали новой добычи. К полудню поручни были уже такими горячими, что до них было невозможно дотронуться. Капитан предложил всем защитный лосьон, чтобы помазать им нос. У всех рыбаков были черные очки, широкополые шляпы, но лицо могло обгореть и от отраженного солнца. Нос же всегда самое уязвимое место на лице. Кэрри попросила мальчика зачерпнуть ведро морской воды и облить ее, чтобы охладиться немного. Но он покачал головой и улыбнулся. Когда морская вода высыхает, то каждая гранула соли становится своеобразной линзой и увеличивает действие солнца на кожу. Она чувствовала, как жара проникает через хлопчатобумажную рубашку и брюки, надеясь, что она не обожжет кожу. Почти все освежающие напитки в холодильнике уже кончились, оставалось, правда, еще немало пива. У капитана был еще джин, виски, водка в одном из шкафчиков, но он видел, что эта группа хотела удить рыбу, а не пить. Капитан сказал: «Если рыба перестает клевать, когда луна находится в первой четверти и идет прилив, это означает одно — поблизости акула». Он почти заглушил мотор, позвал мальчика и велел ему вывесить за борт сетку с уловом. За дрейфующей лодкой оставался след рыбьего жира и крови. Судно медленно плыло по морю еще около часа. Ничего не произошло. Внимание рыбаков притупилось, судно продолжало двигаться, потому что большая рыба клюет только на движущуюся наживку, акула и тунец плывут у поверхности моря, потому что еды здесь больше, чем на глубине. Внезапно удочка Кэрри так сильно дернулась, что она чуть не выпустила ее из рук. Леска начала быстро раскручиваться. Капитан крикнул: «Кажется, у вас на крючке крупная рыба. Дайте ей немного отойти. Потом соберите все силы и ведите ее к борту. Все остальные скрутите леску, пожалуйста». Капитан слез вниз по лестнице и встал за спиной у Кэрри, замерев в ожидании. Уинстон занял его место у штурвала. «Лучше надеть наплечники». Капитан открыл ящик под скамейкой и вытащил несколько наплечников. Он выбрал мягкий кожаный жилет, застегивающийся сзади на завязке. Кэрри осторожно освободила левую руку и вдела ее в жилет, потом вдела в него правую руку. Завязки свободно свисали у нее за спиной. Капитан помог ей закрепить жилет, плотно затянув завязки. К нему же было прикреплено и удилище. Теперь она могла лучше контролировать силу натяжения лески и крепче держать удилище в руках. Леска ослабла. Капитан пробормотал: «Она сама плывет к борту. Быстро крутите спиннинг, иначе она сорвется с крючка». Леска вновь натянулась, и она ее опять отпустила. Леска ослабла, и она опять начала крутить спиннинг. Неожиданно леска дернулась, и она чуть не потеряла ее. Инстинктивно все находившиеся на борту наклонились вперед, но Кэрри твердо держала в руках удочку и вновь отпустила леску. Она раскручивалась на этот раз быстрее. «Следите за леской, иначе вы потеряете рыбу», — предупредил капитан. Все наблюдали за тем, что происходит по кильватору судна. Леска ослабла. Кэрри стала крутить спиннинг быстрее, надеясь, что она сможет удержать удочку. Она даже не представляла, что ей придется столкнуться с таким сильным сопротивлением. Видимо, на том конце лески находилась очень большая рыба. Создавалось впечатление, что леска привязана к бегущей лошади. Плечи Кэрри уже болели. Леска вновь сильно дернулась. Это произошло так внезапно, что темные очки слетели с носа, упав на палубу. Но Кэрри, занятая борьбой с рыбиной, даже не заметила этого. Она быстро крутила спиннинг. Мужчины не отрывали взгляда от ее стройного и гибкого силуэта амазонки на фоне ослепительно сияющего моря. Артур сказал: «Она слишком велика для тебя, Кэрри. Давай я займусь ею». «Ничего, Артур, все в порядке», — сказала Кэрри твердо. Наступило молчание, потом Эд сказал: «Кэрри, может быть, ты на самом деле дашь Артуру удочку?» «Эд, это моя рыба. А уж поймаю я ее или потеряю, это мое дело». «Кэрри, Эд, это моя рыба». Леска опять натянулась, и Кэрри отпустила ее. — Ладно, Эд, пусть она развлечется. Голос Артура звучал равнодушно. — Черт! — подумал Эд про себя. Ровно 73 минуты спустя Кэрри вытащила на борт серую прибрежную акулу весом в 192 фунта. Акула безуспешно пыталась освободиться, продолжая сражаться со своим невидимым противником. Наконец, воля ее была сломлена. Акула была вымотана ожесточенной схваткой за жизнь. Капитан, все это время стоявший позади Кэрри и тихо подававший ей советы, заорал Уинстону, чтобы он поставил мотор в нейтральный режим работы и достал огромный багор. Когда акула была уже почти побеждена, капитан натянул пару кожаных перчаток. Потом он перегнулся через борт и воткнул багор в точку прямо за злобно глядящим глазом акулы. Акула еще продолжала биться, пытаясь отделаться от крючка и уплыть в глубину моря, но острый и тонкий, как шило, крючок на конце багра вонзился в ее гладкую кожу. Не без труда капитан и Уинстон накинули петлю из каната на хвост акули и вытащили ее на палубу судна. — Будьте внимательны, — предупредил капитан. Если даже вы уверены в том, что акула мертва, все равно держитесь подальше. Если она вдруг жива, вы рискуете потерять ногу. Все отступили назад, не отрывая восхищенных глаз от огромной сверкающей темной туши, вселяющего благоговение существа. Акулу нельзя не уважать. Уинстон прыгнул вперед и тяжелым молотком с размаху ударил прямо по носу акулы, по затылку и между глаз, где находился мозг. Пока они возвращались в гавань, Кэрри оставалась в каюте, не в силах сдержать дрожь, вызванную сильным напряжением, которое она пережила. Одежда ее была насквозь мокрой от пота, ее как будто окатили ушатом воды. Ее плечи, спина, бедра и живот болели так, как еще никогда не болели. Она чуть не плакала от боли в руках, но ладони и запястья ее были стерты в кровь. Она не смогла даже шевельнуть ими. Но она одержала победу. Она не только вела борьбу с акулой, она сражалась и с Артуром. Странно. Она может противостоять Эду и Артуру, но не в состоянии перечить парикмахеру, — подумалось ей. Никто не пришел и не поздравил ее, кроме капитана, просунувшего широко улыбающуюся физиономию в дверной проем и шепнувшего «Молодчина!» В коттедже Эд орал на вымотанную рыбалкой Кэрри. Ну зачем тебе надо привлекать к себе внимание? Неужели ты не понимаешь, что твое агрессивное поведение мешает моему продвижению? Он схватил маленькую бутылочку бренди из прикроватной тумбочки и опрокинул содержимое в стакан. Почему ты не можешь, как все другие жены, болтать о детях и тряпках? Ну зачем тебе удить рыбу, скажи на милость? Зачем Артуру удить рыбу? Кэрри зажгла сигарету. Если бы ты подцепил акулу, ты, конечно, отдал бы ее Артуру. Эд не знал, как ответить на этот вопрос. Он подошел к тумбочке Кэрри и вылил бренди из ее бутылочки к себе в стакан. Боже мой! Только и сказал он. Эд, что тебе важнее, жена, семья или компания? Не нужно драматизма. Никакого драматизма. Мне кажется, ты даже не представляешь, как тебя высасывает Нексус. Если ты станешь президентом, мы, наверное, вообще не увидим тебя дома. Ты, как обычно, преувеличиваешь. Я просто надеюсь, что это Рождество будет отличаться от предыдущего. Ты был дома в сочельник и в Новый год. Все остальное время, 6 недель кряду, ты не вылезал из лаборатории, просиживая до поздней ночи. Ты так устал, что ничего больше не мог делать. Эд повернулся к ней спиной и уставился на деревья и кусты. Аккуратно подстриженные, они напоминали зеленых пуделей. Кэрри добавила раздраженно. «Если бы я не знала о том, что ты занят хромитом, я подумала бы, что ты завел себе подружку». «Что ты сказала?» Кэрри подняла глаза и взглянула на него, продолжая растирать лосьоном свои ободранные руки. «Я сказала, что если бы я не знала, что ты обнаружил хромиты на Пауи...» Эд прошептал. «Откуда тебе известно о хромитах?» «Когда ты устаешь, ты говоришь во сне». «Нашу гостиную как будто убрали в траур», — сказал Артур, оглядев свой коттедж. Везде, где можно, стояли белые лилии. Стебли лилий угловато высовывались из ваз, пестики, окруженные тычинками, свисали из белоснежных лепестков, как маленькие подсвечники. «Все даже пахнет, как в траурной гостиной». Артур с отвращением вдохнул тяжелый приторный аромат, висевший в комнате. Сильвана лежала в кровати и нехотя оторвалась от книги. Артур ни слова не сказал о своем улове, и она знала ответ, не спрашивая. «Здесь так принято, но я попрошу, чтобы они унесли цветы». Когда Сильвана поселялась в гостинице, автоматически в ее номер заказывалось на $200 белых цветов. Но даже цветочник, работающий при гостинице, не может изменить впечатление, которое производят белые цветы. Артур взял книгу, которую она читала. «Избирательность влечения». Захватывающий заголовок. «Я хочу чем-нибудь выпить», — сказал он. Сильвана двинулась к бару и налила Артуру огромную порцию скотча. Через полчаса лилии исчезли из номера. Артур лежал в плетеном шезлонге во дворике, потягивая вторую огромную порцию виски. Допив стакан, он поставил его на землю и сказал: «Я решил сделать Чарли своим преемником. У него есть хватка, необходимая, чтобы успешно руководить транснациональной компанией». Сильвана подумала: «Это безжалостно», и спросила: «Почему не Эда?» «Мужчина, который не в состоянии контролировать поведение своей жены, не сможет управлять огромной компанией». Он сказал это, имея в виду и свой дом. «А тебе не пришло бы в голову рассмотреть и кандидатуру Изабель, будь она чуть постарше?» — спросила Сильвана. Она не хотела задавать более прямого вопроса. Но три президента компании умирали один за другим в течение 7 лет до назначения Артура. Поэтому члены правления настаивали, чтобы его преемник был достаточно молодым. «Упаси меня Бог! Для дел такого масштаба она еще просто ребенок», — фыркнул Артур. «К тому же я никогда не предложу на этот пост кандидатуру женщины. Они слишком легко поддаются чужому влиянию». Сильвана молча вышла в гостиную и налила ему еще один стакан виски.